Демоны, завидев преподавателя по истории, тотчас же скорчили страдальческие мины и очень даже артистически застонали. Так, словно их пронзила мучительная зубная боль. Но подобной реакции магистра Бренника было не смутить. Думаю, он прекрасно осознавал, что его предмет не пользуется особой любовью среди студентов Хальстата. Как и его наигранно преувеличенное преклонение перед драконами. «Проходите внутрь, молодые люди. Вы ведь шли в комнату команды. Я не вижу ни единой причины, чтобы вы изменили своим планам». Произнес он таким тоном, что, если бы демоны заупрямились, уверенно он бы смог заставить их прочесть псалмы из деяний драконьих богов. С первого до последнего включительно. «Мне нужно поговорить с мисс Саммерс без вашего назойливого присутствия». Магистр Бренник умел быть крайне убедительным даже вне стен Академии, так что очень скоро я осталась с ним с глазу на глаз. К удивлению, преподаватель вскинул руку, огораживая нас еще и магическим пологом, хотя в коридоре никого не было. Судя по всему, то, о чем он собирался со мной поговорить, ни в коем случае не должно было дойти до посторонних ушей. «Слушаю вас очень внимательно, магистр Бренник», произнесла я, гадая, что последует дальше. Предложит ли он прочесть мне те самые псалмы? Или же я получу нагоняй за то, что обидела драконов и принесла целых 2 очка своей команде? Или магистр Бренник наконец-таки перестанет ломать комедию и скажет, что ему от меня понадобилось на самом деле? «Мисс Саммерс, мы искренне вдохновлены вашими успехами», — произнес он вкрадчивым голосом. «И очень хотели бы, чтобы вы продолжали в том же духе». «А мы — это кто? Позвольте у вас узнать», — полюбопытствовала я, но знала, что не ответит. «Я прибыл в Даргиш с группой близких мне по духу людей», — уклончиво отозвался магистр Бренник. «Драконы Даргиша желают, чтобы состязания проходили честно, поэтому не допускают к командам из Местали никого из тех, кто мог бы дать им полезный совет. Но, как видите, я все же стою перед вами». «Вижу, магистр Бренник, вы все-таки стоите. Интересно, как вам это удалось?» На его лице появилась легкая улыбка, а я подумала, что у присмыкания перед драконами есть свои, пусть и сомнительные плюсы. «Пожалуй, я сохраню это в тайне, мисс Саммерс. Но если вам или вашей команде будет нужна помощь, любая помощь или же совет, например, как успешно организовать оборону на групповом турнире, расставив участников в соответствии с их сильными или слабыми сторонами, чтобы взять достаточно очков и быть допущенным к последнему состязанию». Интересно, а он в курсе, что мы уже взяли 3 очка? Так что провального проигрыша опасаться нам нечего, промелькнуло у меня в голове. Но сказала я совсем другое. «Мы победим на групповом турнире», заявила ему, вспомнив предсказание Эллисон. «Похвальная уверенность, мисс Саммерс. Но на вашем месте я бы не был настолько категоричен в своих заявлениях». «Малин тоже здесь, не так ли?» — перебила его. «Он ведь тоже состоит в группе близких вам по духу людей». «Впрочем, можете не отвечать, магистр Бренник, я и так это знаю». Он не ответил, склонил голову, уставившись на меня озадаченно. «Все же существует одна вещь, которая отвлекает меня от турнира, потому что я постоянно о ней размышляю», — добавила я. «Думаю, вы могли бы помочь мне ее разрешить и избавить от раздумий на эту тему. В остальном мы вряд ли будем нуждаться в ваших советах». «И что же это за вещь, мисс Саммерс?» — поинтересовался он. Кивнула. «Ну что же, вот теперь можно переходить и к сути. Скажите, что на самом деле от меня нужно Эрата Фараренте? Ваш честный ответ поможет мне избавиться от сомнений». На секунду магистр Бренник изменился в лице. Вернее, его лицо потеряло маску слащавого, даже подобострастного выражения, с которым он привык смотреть на мир. Оно стало почти нормальным, но продлилось это лишь несколько мгновений. «Не понимаю, о чем вы говорите, мисс Саммерс», — произнес преподаватель. Я усмехнулась. «Наверное, точно так же вы не понимаете, откуда мне известны такие страшные слова, как Эрата Фараренте. Вот что, магистр Бренник, передайте Малену, чтобы он заканчивал со своими играми, потому что я знаю о вас почти все. Может, за исключением небольших и не слишком-то важных деталей. Так что, если вам что-то от меня нужно, то пусть он приходит и поговорит со мной начистоту». Преподаватель по истории склонил голову и уставился на меня оценивающе. «Единственное, скажите ему, что в ряды вашего братства я не вступлю, потому что испытываю к вам искреннее отвращение», — добавила я. «Но, допустим, вы можете предложить мне сделку. Вдруг у вас есть то, что сможет меня заинтересовать? Потому что у меня, судя по всему, есть то, что нужно вам. Иначе меня бы здесь не было, а они не мельтешили в Даргише вокруг нашей команды. Что же касается сделки и моего интереса? Что если они знают способ обелить Тобиаса, вернуть ему чистое имя и дать возможность зажить нормальной жизнью? Если в силах Ирата Фарарента провернуть подобное, ну что же, я буду готова выслушать, что им от меня понадобилось. А потом уже решу, соглашаться или нет. Мне надо подумать, мисс Саммерс», — отозвался порядком обескураженный магистр Бренник. «Думайте, магистр Бренник», — согласилась я. «Вы в своем праве. На этом я вас покину, потому что собираюсь побыть со своей командой. Нам важна победа еще и по боевой подготовке. Я бы хотела вдохновить парней. Заодно и перекусить не помешает. Поесть-то я поела, но вдохновлять у меня получалось так себе, потому что к участникам команд нас не пропустили. Ничего похожего на то, что проходило в маленьких амфитеатрах до этого, здесь не было и в помине. Состязания по боевой подготовке, судя по всему, были гвоздем сегодняшней программы. Поэтому их организовали в центральной, самой большой арене. Всех участников куда-то увели, выпуская по двое, когда приходило время их поединка. Перед этим им дозволялось выбирать оружие, если, конечно, они не собирались биться в рукопашную, что тоже было дозволено правилами. Но изобилием выбор не отличался. Из оружия были представлены только затупленные мечи и длинные шесты. Магией пользоваться было строжайше запрещено. Малейшее нарушение — за этим строго следили четверо судей. И участник снимался с поединка, а ему записывали поражение. Явившись в нишу нашей команды, я в который раз оглядела судейскую команду, после чего многочисленных зрителей на втором этаже. Но Даррена, конечно же, среди них не обнаружила. Но сей факт меня не слишком-то и расстроил, я давно уже поняла, что в крытой арене сегодня его нет. С другой стороны, куда он мог запропаститься, если здесь есть все? Вот даже Ирата Фарарента прикатила. Потому что я заметила харизматичного Малена, о чем то беседовавшего со здоровенным Арендалом, и понадеялась, что магистр Бренник уже донес до их сведения мое предложение. Но Даррен, почему же он так и не появился? Ответов у меня привычно не было. Устав ломать над этим голову, я стала смотреть на поединки. Вскоре ко мне присоединилась Камилла. Спросила, не буду ли я возражать, если она постоит рядом со мной. Я ничего не имела против ее общества, и мы с увлечением принялись хлопать появившемуся на арене Вильдашу. Парни выходили раздетыми по пояс, и на Вильдаша оказалось приятно поглядеть. По жребию ему выпал бой с моим бывшим однокурсником, здоровяком Густавом Киной из Грно. Но довольно скоро стало ясно, против демона у того нет ни единого шанса. В конце концов Вильдаш выбил у соперника меч, приставил затупленное остриё своего к его шее, и все это под вялые аплодисменты зрителей на втором этаже. Потому что драконы не участвовали в этом поединке. Никакого интереса. И одобрительные выкрики на первом вкупе с восторженными восклицаниями Камиллы. Густав поднял руки, признавая свое поражение. Судьи объявили победителем Вильдаша, после чего демон безошибочно отыскал Камиллу глазами и послал воздушный поцелуй, словно посвящал свой выигрыш именно ей. Девушка вполне благосклонно его приняла, кивнула, затем помахала ему рукой, а я подумала, может, у них все сложится. Но перестала думать, потому что на засыпанную песком арену вышел Дамьен Дункан, представлявший Академию Элевсины. И яркие магические светлячки отразились на его идеальном теле. Дракон направился к стендам с оружием, где выбрал себе шест. Противником у него был парень из Базилии. Я видела того на троне, и с оружием он обращался так, словно ему всучили его еще в колыбели. Немного поколебавшись возле бочки с мечами, тот тоже подхватил шест. Вскоре объявили начало поединка, но куда больше происходящего на арене меня интересовало плечо Дамьена Дункана. Потому что я увидела на нем знакомое мне клеймо. Печать рода. Дракон, обвивавший меч. Точно такой же символ красовался на моем собственном плече. И никаких перемен в этом вопросе утром мне не принесло. Моя метка никуда и не думала пропадать. Она была идентична той, которую я заметила на плече у Дамьена Дункана. Пока я рассматривала чужое плечо, оно смело вступило в бой с базилианцем и нанесло тому несколько уверенных ударов. Затем сбило противника с ног один раз, после чего второй, а на третий парень из Базилии уже не спешил подниматься с пола. По крайней мере, пролежал достаточно долго для того, чтобы судьи присудили Дамьену Дункану победу в поединке. Дракон поклонился зрителям, затем повернулся к нишам команд, почему-то отыскал нашу и отсалютовал, уставившись на меня. Судя по всему, посвящал свою победу именно мне. На это я не поверила своим глазам. Заморгала растерянно. Да и остальные не оставили произошедшее без внимания. Смотрели на меня изумленно. И люди, и демоны, и драконы. А я? Ну а что я? Я понятия не имела, что происходило в голове у того дракона. Тут бы прийти в себя от изумления. Пока я пыталась придумать, что бы это означало, и не завелся ли у меня единокровный брат в Даргише, или же одинаковые метки истолковывались как-то иначе, на арене появился Шаур. Его противником стал Томас Ирсон из Грно, неприятный тип, который никогда мне не нравился. И конспекты мои он сжёг совершенно зря. Тут Шаур отыскал меня глазами, а я с воодушевлением ему помахала, подумав. Может, и хорошо, что он не видел предыдущего поединка и того, что Дамьен Дункан проявил ко мне недвусмысленный интерес. Шауру нужно сосредоточиться, а не ломать голову над тем, что бы это значило. Вот и я тоже сосредоточилась на Шауре, поймав себя на мысли, что на него крайне приятно посмотреть. Интересно, почему я не замечала этого раньше? Он был гармонично, даже идеально сложен. Мощное мускулистое тело без единого изъяна. Ну что же, выражение «демонически красив» было как раз про него. Драться он тоже умел. Не мне, конечно, судить. Я тот еще эксперт по боевой подготовке. Но сейчас я смотрела на него, раскрыв рот, думая о том, что Шаур напоминал мне большую, гибкую и смертельно опасную пантеру. Поэтому я стояла, таращась на демона, и размышляла о том, что и не видела его до этого момента. Вернее, особо не обращала на него внимания до большого турнира. И куда только смотрели мои глаза. «Брук, у вас с ним что-то есть?» Не спуская восторженного взгляда с демона, поинтересовалась у меня Камилла. Подобного вопроса я не ожидала. «У нас?» — переспросила у нее. «Ты имеешь в виду меня и Шаура?» Камилла кивнула, а я пожала плечами. «Вообще-то ничего», — сказала ей. «Не считая того, что он в меня влюблен и не собирался этого скрывать. И даже во всеуслышание заявил, что женится. На мне». Это было в Хальстате, но я решила, что Шаур привычно дурачится. Вместо этого он продолжал добиваться моего внимания, заботясь обо мне и оберегая уже в Даргише. «Ну, если у вас ничего нет», — протянула Камилла. «Вернее, если с твоей стороны ничего нет. Брук, я же вижу, как он на тебя смотрит». «К чему ты это ведешь, Камилла?» — нахмурилась я. «Если ты не будешь против, я бы хотела попробовать». «Что именно ты собираешься попробовать?» «Заполучить его», — улыбнулась демоница. Но улыбка у нее вышла хищной, и я отстраненно подумала, что Камилла не настолько красива, как мне казалось до этого. «Помочь ему забыть тебя и увлечься мною». «Ах, вот как!» — вырвалось у меня. «Шаур скоро закончит Академию Хальстата и вернется в Адираж. У него много обязанностей, потому что однажды он унаследует титул наместника и станет нашим королем. Рано или поздно ему нужно будет жениться, и я бы хотела... Вернее, если бы я хотела выйти замуж, то только за него. Что ты на это скажешь, Брук?» «А разве я должна что-то сказать?» — отозвалась я. Хотела произнести это безразлично, но мои слова прозвучали неожиданно резко. «Мне кажется, глупо спрашивать позволения в таких вещах у постороннего человека. Если ты хочешь выйти за него замуж, ну что же, ты в своем праве». Мое отличное настроение, которое не испортило даже проклятая метка на плече у Дамьена Дункана, почему-то стало стремительно испаряться, и вскоре от него не осталось и следа. Наверное, потому что Камилла решила, будто бы получила мое разрешение на свои отношения с будущим королем Адираша. «Спасибо, Брук». С довольным видом отозвалась демоница, после чего мы принялись смотреть на то, как Шаур уверенно не оставил ни единого шанса на победу Томасу Ирсону. «Отомстил за мои конспекты», — подумала я. Но даже эта мысль не вызвала у меня энтузиазма. «Мне совершенно все равно», — добавила я через пару минут, хотя меня уже никто и ни о чем не спрашивал. К тому же еще и соврала, потому что мне было совершенно не все равно.